тебя. Быть с тобой, ой, танцевать с тобой. Пригласить тебя домой, ой, у меня есть дома рислин. И такая новые пластинки. 77-й Акай, твой мускус, мой мускус, это так просто на утро вместе. Но я уже не хочу быть мужчиной, но я уже не хочу. Это так просто. Я хочу быть всего лишь. Это так просто сочинять.